Командир роты лично умертвил животные, и за разделку принялись специально обученные бойцы. На полянке рядом с штабной палаткой накрывали столы, разжигались мангалы, поварята стругали салаты. Всем этим руководил тот самый контрактник, который оказался абсолютно не связист. Паренек дело свое знал исключительно, поэтому все вертелось, крутилось, жарилось, пеклось. Едва мы подошли к столам, откуда-то вынырнул старшина роты с бутылкой гжелки в руках. Тут же оказался рядом контрактник, не связист, с подносом, рюмками и тарелкой бутербродов. Старшина разлил, мы чокнулись, закусили. Тут Женя увидел стол, стоявший в отдалении, на котором два бойца под руководством одного из командиров групп раскладывали разнообразные ракеты, сигналки, ленты для пулемета Калашникова, забитые трассирующими патронами. «Пойду посмотрю», — сказал он и пошел давать советы. Надо сказать, в этой области он был большой специалист и мог сделать офигительный фейерверк даже с одной захудалой светилки. Славик, как наиболее легкий из нас и поэтому более поддававшийся воздействию винных паров, был уложен на спальнике под раскидистым буком. «Правильно, пусть поспит. Как раз к основному торжеству будет в форме». Мы с ротным взяли по биноклю радиостанцию и пошли понаблюдать за местностью и выяснить обстановку у доблестных комендантских разведчиков. На связь они долго не выходили, поэтому мы взяли по автомату с магазином и пошли к ним, благо все засады находились в пределах прямой видимости. Через 20 минут ходьбы мы достигли места расположения первой засады. Фишка, боковой дозор, в составе трех человек мирно похрапывала. Рядом покоилась бутылка водки и зеленая пайковая упаковка. Видно, пацаны устали. Мы, совершенно не таясь, забрали оружие и пошли искать остальных. Командир взвода не спал только один. Он мучительно боролся с зевотой, щурился на солнышко и пытался что-то нарисовать на карте. Я подошел сзади, зажал ему рот. Командир спецназа выдернул из его рук автомат. Летеха заметался, но получил поддых и затих. «И, бля, а где твой главный командир?» С жутким акцентом зашептал я ему в ухо. «Отвечай только тихо, а то зарежу, как баран». Я разжал ему рот, он зашептал. «Конкретно ничего не знаю. Я только призван из института, но на горке сидят какие-то спецназы и нами рулят». Тут мы не выдержали и заржали. Дремлющие вокруг разведчики спохватились, начали шевелиться. Кто-то с просонья врезался в дерево, кто-то попытался открыть огонь, но быстро приведен в чувство. Отчехвостили незадачливого летеху во все корки, наладили связь и двинулись к другой группе. Картина повторилась, в точности до мелочей. Но в этой группе даже фишки не было, а весь личный состав дремал в повалку возле догорающего кострища. Захваченный нами в плен такой же институтский летех, однако, повел себя по-другому. Едва мы разжали рот, он завопил: «Тревога! Тревога! Немцы!» Мы опешили. Разведчики, пускающие слюни на спальниках, нехотя стали подрываться с лежек, а командир группы продолжал: «Врагу не сдается отважный варяг, пощады никто не желает». Ну, мы как могли успокоили разведчиков, пропесочили всех по полной и двинулись к третьей группе. Там командиром я назначил прапорщика. Третья группа была полной противоположностью двух первых. Мы сперва не обнаружили дозоров, а потом дозор, неплохо замаскированный, обнаружил нас. Шипением и жестами опознавания, которые обговаривали еще в лагере, подозвали к себе. Мы просочились к ядру группы. Все позиции были грамотно замаскированы. Ни костров, ни упаковок из-под пайков. Тишина и никаких посторонних запахов. Прапорщик бесшумной тенью приблизился, весьма толково и обстоятельно доложил, как организовал засаду, где чьи позиции, где выставили растяжки, порядок действий в различных ситуациях. По поводу связи он объяснил, что батареи слабенькие, и поэтому будет работать обязательными сеансами по времени. Как оказалось, прапорщик служил еще в Афганистане, в Лашкаревском спецназе, и воевать ему далеко не впервой. Мы поздравили его с днем десантника, обговорили кое-какие вопросы и двинулись к себе. Столы уже были накрыты. Народ для разврата собран. Перед тем, как приступить к отмечанию праздника, связались со штабом, доложили обстановку, координаты работающих групп. В штабе что-то невнятно пробурчали и отключились. Пошли разбудили спящего Славика и уселись за столы. Веселье началось. Была куча тостов, сочный шашлык, песни под гитару. Стемнело. В воздухе начали расцветать цветки ракет, росчерки трассеров. Отовсюду слышались крики «За ВДВ!». Мой старый сослуживец построил свою доморощенную салютную команду. Бойцы изготовились. «Внимание! Огонь!» Росчерки трассеров, огненные хвосты ракет, вой сигналок. «Красота!» Командир роты схватил от ПК, от бедра выписал трассерами цифру 2. Как ни странно, со стороны села, где обычно кантовались боевички, тоже свистели ракеты трассера. Мы отошли с ротным перекурить. «Блин, а духи тоже, что ли, день ВДВ празднуют?» Удивлялся он, хотя, что удивляться, они ведь тоже при Союзе служили. Может, кто-то и в ВДВ был, а кто и в Афгане, а сейчас... Он горько вздохнул. «Блядь, политики все нафиг похерили!» Я пожал плечами и ответил. «Ты сейчас договоришься до того, что эти пацаны-боевички пойдут на рынок кавказцев раскумаривать». Мы оба заржали и вернулись за столы. Действующие группы доложили, что все нормально. Гуляли где-то часов до 5 утра. Потом меня удивил Слава. Он сидел на табуреточке под деревом и пялился в одну точку. «Эй, братан, что с тобой?» — вопрошал я его. «Тебе херово, что ли?» Слава вытянул одну руку вперед и показал пальцем. «Там». «Что там?» — спросил я, думая про себя. «Что Славика посетила Белочка, и пора бы ему баиньки». И тут у меня глаза на лоб полезли. Неподалеку в траве металось белое пятно, подскакивало, крутилось вокруг своей оси. Я протер глаза. Нет, видение не исчезло. Подозвал Женьку. И надо же, он тоже узрел загадочное пятно и открыл рот. Тут подошел старшина роты с бутылкой в руках и тоже вылупился на пятно. А потом дико заржал. «Ах, мужики, да это же Васька, кролик мой!» Пятно, называемое кроликом, прискакало на голос старшины и запрыгало вокруг нас. Действительно, это оказался мордатый, весьма жирный, симпатичный крол. Мы все его стали хватать на руки, тискать и дергать за уши. «Жирный какой!» — восхитился я. «На откорм готовишь?» «Да не, мужики!» «Я домой его отвезу, дочке на подарок». Мы повосхищались кроликом Васькой, напялили на него рукав от тельняшки, пришедшихся в пору, залили водки и отпустили гулять. Ближе к утру мы повалились спать, причем сквозь сон я слышал щелчки выстрелов из бесшумного пистолета и какие-то маты. С утра меня разбудил хмурый старшина. «Пойдемте похмелимся. Я уже столы накрыл, да шашлычка из свежанинки покушаем». «А с чего шашлык-то? Барана вроде всего съели вчера». «С кролика», — ответил хмурый старшина. «Вчера, оказывается, напоенный водкой обезумевший крол начал предъявлять прапорщику претензии. в результате чего был застрелен самим старшиной. Поправив здоровье, мы вышли на связь, в группах было все в порядке. Однако в эфире появилась еще какая-то звезда, которая запрашивала у меня порядок действий. Вышел на штаб про звезду. Там никто ничего не знал. Потом эфир обезумел. Появились Патрон, Шмель и другие неизвестные мне товарищи. Заголосил штаб группировки «Введено». Оказывается, сейчас будет нанесен бомбовый удар, но никто не знает куда. Потом выяснилось, что группировка в Ханкале тоже разработала спецоперацию в этом районе. И уже началось десантирование наших родных спецназовцев. Мне пришло добро на сворачивание спецоперации. С села пришла колонна бронетехники для возвращения групп. Я со спокойной душой дал команду на выход к пункту сбора. Все вроде бы закончилось благополучно, но когда колонна спустилась с горки и медленно въехала в дремлющее село, по МТЛБ, на которой мы сидели, откуда-то со стороны развалин полоснуло несколько автоматных очередей. Боец, сидевший рядом, взвизгнул и схватился за ногу. Обстрел понеслось по колонне. На этот раз все и все действовали предельно четко. Водилы поддали газу, машины на полном ходу проскочили простреливаемый участок. Передняя МТЛБ заглохла, вся колонна встала. «К машинам!» — заорал я. Весь личняк резво соскочил и принялся занимать оборону. Я же, когда спрыгивал с брони, оперся на плечо меланхолично дремавшего Славика, которому разворачивающиеся боевые действия были по барабану. Славик, как манекен, безвольно пошел вниз, вследствие чего его голова, в частности лицевая часть, соприкоснулась с крышкой люка. Раздались сочные маты, из глаз Вячеслава полетели искры. Я и ротный разведчик в 3 секунды определились, откуда велся огонь. Люди вытянулись углом назад и короткими перебежками двинулись к развалинам. Над головами просвистело еще несколько очередей, позбивавших ветки и не принесших абсолютно никакого вреда разведчикам. Дух, по всей вероятности, был один, поэтому жутко занервничал и принялся палить в белый свет, как в копеечку. Тут-то его и снял снайпер разведчиков. Схватив еще не остывший трупешник, мы перебежками ринулись обратно, так как на месте стоянки колонны разгоралась нешуточная стрельба. Бухали боги, и кто-то отстреливал «Спартак-чемпион» из ПК. Слышались крики, маты и целеуказания. Волоча труп за разгрузку, мы наконец-то выбрались к колонне. Картина была красочная. Весь оставшийся личный состав, под руководством Славика, державшегося за правую половину лица, палил абсолютно в противоположную обстрелу сторону. «Левее! Левее!» — командовал Славик пулеметчику. «Воги, давай!» — рал он к комендачам, и те исправно полили по горке, заросшей разнообразной зеленью. Я, перекрестившись, встал сзади Славика в полный рост. В нашу сторону абсолютно никто не стрелял. Я похлопал своего неадекватного друга по плечу и призвал его к спокойствию. «Нифига себе! Спокойно!» — орал Слава. «Да они меня контузили! Я на броне подорвался, смотри!» И он показал мне свою красочную физию. Великолепнейший лилово-багровый синяк расплывался под правым глазом. «Ух, и нихера!» — восхитился я и пошел командовать посадкой. Спецуха удалась, даже результат был. Славику никто не верил, что фонарь он получил в результате подрыва. Женя во время боя даже не проснулся. Те ребята, которые зашли после нас в этот район,

Я перехватил свой АКМ, положил, как обычно, на сгибы локтей, не торопясь, побрел к вертолету. Разведчики мои уже находились внутри, на местах, согласно боевого расчета. Сзади сопели звездные мальчики, сжимая подмышками красивые кожаные папки и придерживая порусившие фуражки. В блистере я увидел махающего мне командира экипажа. Я ускорил шаг и снова оглянулся назад. Пассажиры абсолютно не торопились. Подойдя ближе к вертушке, я резко присел и гусиным шагом, чуть подпрыгивая, стал приближаться к двери. Командир экипажа округлил глаза, потом дико заржал и начал биться в истерике, показывая мне большой палец. Товарищи генералы в полуприсяде, неуклюже, подпрыгивая, повторяли мои маневры, при этом пытаясь придержать одной рукой фуражки, другой зажимая свои папки с документами. Некоторые под напором воздуха из-под винтов лишились фуражек, и резвые полковники гонялись за ними по взлетке, норовя попасть под взлетающие вертушки. Я резко подпрыгнул вверх, сделал вид, что разминаюсь, и приготовился с улыбкой Иванушки-дурачка помочь пассажирам забраться на борт воздушного судна. Близнец. По весне все сходят с ума, а курсанты, они с ума сошли еще тогда, когда поступили в училище, поэтому сходили вдвойне. В доску, охреневшей от весны, курсант Степной заводил романы направо и налево, нарывался на неприятности и чуть ли не каждый день ходил в самовольные отлучки. Постоянно его ловили и грозили отчислить из училища. Наконец, он дождался последнего китайского предупреждения. Ротному он надоел хуже горькой редьки. Где-то с неделю Степной вел себя примерно, со всеми своими пассиями встречался на КПП, причем в разное время, иногда просил кого-нибудь из нас сходить к его подружке, томящейся в ожидании, и запугать, дескать, Вова убыл для выполнения какого-то важного секретного задания. Причем он имел столько двойных фамилий, что в назначенный день оставлял на тумбочке дневального записку следующего содержания. Если позвонят с КПП и спросят Калашникова, Птурса, Коленвалова, Бандераса, Горячева, то позвать Степного. Иногда дневальные ошибались, и вместо Степного шло какое-нибудь тело. Потом долго удивлялась, кто же его вызывал. Однажды я стоял в наряде дежурным по КПП и вызвал Степного на КПП следующей фразой: «Там к вашему Степному теща и жена с ребенком пришли, пусть на КПП выдвигаться». Степной, услышав это от дневального, забился в туалет и попытался жить там, гадая, откуда же узнали его настоящее ФИО. Когда я сознался в шутке, Вова даже не обиделся. Так он был рад, что мистификация раскрылась. Однако время шло. Наш ротный командир удостоверился в полной лояльности Степного, а после того, как Вова за собственный счет приобрел в ротную канцелярию новые обои, ротный окончательно расслабился и стал отпускать иногда его в увольнение. Как-то на одной очень удачной свадьбе мы с ним познакомились с весьма аппетитными девушками, и одна из них настолько запала ему в душу, что он перестал обращать внимание на других. Однако Вова попал в капкан, расставленный собственными руками. В самоходы он ходить боялся, помня угрозу ротного об отчислении. Увольнения были не столь часто. Во время увольнения он с подругой просто гулял по улицам, тупо тратя скудную курсантскую стипендию. И вот погожим весенним деньком данная подруга пришла к Вове на КПП и сообщила, что завтра с утра и до вечера родителей ее дома не будет, и она с нетерпением будет ждать своего сладострастного мачо. Степной заволновался, загрустил. Такой шанс и мимо. Вечером после отбоя Вовочка заперся в мою коптерку и начал жаловаться на создавшуюся ситуацию. Немного подумали, попили принесенного одним ярым должником пивка, поели копченой ставриды. «Слушай», — говорю я, — «а ты завтра во время второй пары измотайся к своей подруге». «Как смотайся?» — удивился Степной. «Да все очень просто. Завтра вторая пара — тактика, лекция. Препод, ну, ты сам знаешь, личный состав проверяют по журналу, за тебя крикнут я, он и считать не станет. Лекции он как ведет? Почитат, почитат, да и уйдет куда-нибудь до конца занятий. А потом английский. Ты тоже в моей группе, я скажу, что ты в наряде, а в журнале «Н» потом не поставлю, и все». «Да, тем более наша преподша болеет. Мне земелье со старшего курса сказал, что она у них тоже преподает сегодня. Их группа всю пару дрыхла. А потом обед. Кому ты нужен? А после обеда самоподготовка». Вова задумался и в задумчивости выпил еще и мою банку пива. Пришлось отобрать и вывести его из задумчивости. «Ну, что, давай решайся. Гражданку спрячешь в старой казарме. Фиг тебя кто спалит». Вова мелко задрожал и махнул рукой. «Точно! Только ты уж попытайся меня качественно отмазать, а я тебе еще пивка принесу. Ты мне просто не сдай, который должен еще с первого курса». «Да я к тебе же ее отдал». «Как же отдал? Спер у Ворошилова и сдал, а он спер у Рыжкова и сдал. Тем самым ты, муфлон крупнорогатый, запустил в роте холестиковую реакцию». «Да ладно тебе, мы же сами с тобой моей простынью Гену пугали. В тот раз еще на первом курсе мы, шутки ради, натянули над укуренным и мирно спящим Рыжковым простынь и начали будить его, вереща, что падает потолок. Гена подорвался, увидев что-то белое у себя над головой, заорал на все сонное расположение: «Да нет, это же я лечу!» Совершил прыжок прямо в вертикальном положении, схватил натянутую над ним простынь и скрылся в неизвестном направлении. Вернулся он к подъему с очумевшими глазами и без простыни и всем рассказывал, что он летал ночью во сне, долетел до матов в спортивном уголке и там проснулся. Простыни никакой он не видел и послал Степного нахер. Мы повспоминали былое, посмеялись, отработали кое-какие детали в исчезновении Степного и отправились спать. Курсант Ворошилов еще не спал, а вел разгульную жизнь, уничтожая содержимое недавно присланной посылки в комнате информирования и досуга. На наши укоры он ответил, что он объявил самому себе день чмырька, и поэтому очень вкусной халвой делиться не собирается даже с нами. За это мы под одеяло наложили ему кучу блинов от штанги и подговорили Дневального громко гаркнуть смирно. Эдик выскочил с куском халвы в руках, забежал в спальное расположение и плюхнулся на кровать, которая, приняв в свои объятия дополнительные 70 кг, с грохотом рассыпалась. «Ворошилов, уебан, кончай угорать!» — заорала возмущенная, пытающаяся заснуть общественность. Так с шутками и прибаутками мы постепенно успокоились и заснули. Однако подлый Едик, через час, когда все спали, и даже наряд добросовестно хрючил, тихонько прокрался и на настенных часах напротив дремлющего Дневального перевел стрелку на 6 утра. Потом с особым цинизмом перевел стрелку на будильнике возле спящего дежурного по роте и, мерзко похихикивая, нырнул под одеяло. Через 2 минуты сонный дежурный включил в спальном расположении свет и заорал: «Рудоподъем! Встаем! Встаем!» Кое-кто повелся и понуро встал, начал одеваться. Кто-то еще боролся со сном, а кое-кто взглянул на свои наручные часы, начал кидать в дежурного подушками и устраивать бунт. Через 20 минут охреневшего дежурного все-таки убедили, что над ним кто-то жутко пошутил. Покурили, поворчали, и личный состав все-таки угомонился, теперь уже до нормального подъема. Теперь только дежурный не спал, бродил по расположению, будил спящих и спрашивал, сколько время. Потом ему это занятие надоело, он выпросил у наиболее доверчивых курсантов несколько подушек, якобы для того, чтобы сходить в туалет сфотографироваться. С утра все понеслось согласно расписанию занятий. Степной маялся и никак не мог решиться на свой безумный шаг. Перед второй парой он подошел ко мне с жалобной миной. «Ну, что, как ты думаешь, стоит мне идти или нет?» Я тут же ему описал картину, как недождавшаяся его подружка устраивает оргии с лицами гражданской наружности. Вовочка задрожал еще больше и, наконец, решился. «Все, иду. Прикроешь меня?» «Конечно, конечно!» — уверил его я. Как только Степной сделал 2 шага от учебного корпуса, я заорал во всю глотку. «Товарищ капитан, смотрите, Степной в самоход идет!» Степной подпрыгнул на месте, развернулся и бросился к корпусу. Однако, увидев мою довольную морду, сменил испуганное выражение лица на счастливое, показал мне фак и кинулся к старой казарме, где он с утра спрятал гражданскую одежду. Вторая пара началась. Вместо Степного на перекличке отозвался Рыжков. Преподаватель повесил 2 плакатов и начал читать лекцию. Когда большую половину аудитории сморил сон, преподаватель сказал, что ему надо срочно к начальнику кафедры, и естественным образом испарился из лекционного зала. Таким образом, все, довольные ходом учебного процесса, немедленно заснули и счастливо проспали до 3-й пары. На иностранном языке вместо заболевшей англичанки к нам забежала ее заменщица, молоденькая практикантка из какого-то университета. Смутилась, выдала нам книжки, озадачила переводом текста и тоже испарилась. От тоски я быстренько перевел текст и решил отправиться к себе в коптерку. В лаборантской, найдя все еще смущавшуюся практикантку, сказал, что мне надо срочно отлучиться в санчасть для немедленного укола, иначе я помру. Практикантка любознательно поинтересовалась, чем же я болею. Пришлось с грустным лицом рассказать ей историю о том, как я встречался с одной старшекурсницей из ее университета, и она наградила меня очень дурной болезнью. И вот теперь я несчастная жертва, глубоко страдаю. Дурочка покраснела и начала мямлить, что не может быть, у них девочки не такие. Тогда я с возмущением начал расстегиваться, чтобы показать, чем меня наградили хорошие девочки. Практикантка в ужасе замахала руками и отпустила меня на все 4 стороны. После этого благополучно грохнулась в обморок. Весьма довольный, прибыл в расположение и сел в своей резиденции, мирно попивать чаек и поедать чипочные полюшки. Однако полностью мне расслабиться так и не удалось. В дверь внезапно забарабанили кучей условных стуков. Пришлось быстренько спрятать все следы морального разложения, схватить в 1 руку отрез портяночного материала, в другие ножницы и самым озабоченным видом открыть дверь. На пороге стоял бледный как мел Степной в полуобморочном состоянии. «Все! Пипец!» — спалился, пробормотал он и, как лунатик, ввалился ко мне в коптерку. Границы училища Вовочка покинул бодрым соколом, не встретив на своем пути абсолютно никаких препятствий. Следуя к автобусной остановке и проходя мимо зеркальных витрин, полюбовался на свой внешний вид, преображенный с помощью гражданской одежды. Сел в автобус и, сладко жмурясь, воображая неземные страсти, убыл в направлении дальнего микрорайона, где проживала его Абаже. Через 30 минут курсант находился возле дома своей подруги и даже поскуливал от внезапно нахлынувших чувств. Настроение, и не только, резко подымалось. Вовочка был весьма горд собой, однако решил, что необходимо, как истинному мачо, прикупить бутылочку шампанского и каких-нибудь конфет. Зайдя в ближайший магазин, он начал бродить по отделам, выискивая джентльменские наборы подешевле. В тот момент, когда он собрался задать продавщице рыбного отдела вопрос о наличии шампанского, на его плечо легла чья-то мощная длань, и громовой голос произнес: «Ну, и что ты здесь делаешь, товарищ курсант?» Голос принадлежал, конечно же, нашему ротному. И тут с робким Вовочкой произошла какая-то непостижимая разумом метаморфоза. Говорят же ученые, что в момент наивысшей опасности у человека открываются неведомые резервы и способности. Так произошло и с курсантом Степным. «Девушка», — пробасил он, — «полкило мойвы, пожалуйста». Потом он полуобернулся и произнес прямо в лицо ротному: «Ты чё, мужик, ябнулся?» И спокойно сбросил с плеча его руку. Забрал мойву, расплатился и последовал, не торопясь, на выход. Командир роты в недоумении выпучил глаза и кинулся на перерез Степному, загородил дорогу. «Степной, да ты что, охамел, что ли? Нюх потерял?» «Какой Степной? Слышь, военный, у тебя как с башней-то, все в порядке?» «Я Степан Владимирович Андреев, слесарь 2-го ЖЭКа микрорайона, отвяжись от меня!» Ротный обезумел, и в капитанские мозги закралось ужасное подозрение. Курсант, так нагло глядя в глаза, врать не способен. А Степной бухтел, обходя капитана, застывшего величественной статуей. «Хе, курсант, да я уже 3 года назад, как из танкистов, дембельнулся. Эй, капитан, может, тебе паспорт показать?» «Не надо, извините», — очень вежливо ответил ротный, обалдело глядя вслед удаляющемуся близнецу курсанта Степного. Вова расслабленной походкой завернул за угол и припустил со всех ног через квартал. Через 2 минуты он уже сидел в удачно подвернувшемся такси и мчался в сторону училища. Таксист, которому пообещали двойную плату, выжимал из старенькой «Волги» все возможное. Дрожа как осиновый лист, Вова благополучно переоделся в старой казарме и через несколько секунд бешено стучался в дверь моей коптерки. Как он догадался, что я там, одному Богу известно. Услышав от испуганного Степного сбивчивый рассказ, сопровождаемый заламыванием рук и бессвязными воплями, я немного пометался по коптерке, а потом приступил к решительным действиям. Удивительно, как можно преобразить курсанта буквально за 3 минуты. Отобрав у Степного мойву, я усадил его на табуретку, замотал в простынь, несколько энергичных движений под стригальной машинкой, и, пожалуйста, виски и затылок чисто забриты, прическа, ну, прям как у американского морского пехотинца на картинке в учебнике. На морде несмываемым фломастером я нарисовал пару ложных, вполне симпатичных родинок. Уши товарища Степного были приклеены к голове клеем «Момент». На ноги Вове напялили хромовые сапоги на самом высоком каблуке и птицами ринулись к учебным корпусам. Мы как раз попали на перерыв. Наши парни стояли, курили и наслаждались жизнью. Путем короткого опроса выяснилось, что все абсолютно нормально, проверок никаких не было. Мы закинули свои сумки в класс и побежали курить. Я заглянул к практикантке и довел до ее сведения, что прибыл с лечебных мероприятий и чувствую себя гораздо лучше. Практиканточка обрадовалась и поведала, что второй урок пары нас будет вести начальник кафедры, мужчинка злобный и желчный, в духе которого было проверить и пересчитать личный состав по пальцам. Я облегченно вздохнул и отправился курить. На втором уроке прибыл подполковник, начальник кафедры, и, конечно же, всех нас пересчитал. К его неудовольствию мы все оказались на месте. Он поворчал, проверил переведенные тексты, Степной к этому моменту все перекатал у меня и довольно сносно все ответил. Препод спросил желающих выйти к доске. Я выпихнул Вовочку, и он, жутко гундося, думая, что это английский акцент, принялся отвечать. Как раз в этот момент в класс ворвался наш ротный, открыл рот, но тут же был осажен начальником кафедры. «Товарищ капитан, чего это вы так борзо врываетесь на урок? Я буду вынужден доложить начальнику училища». «Извините, товарищ подполковник, я тут решил проверить наличие личного состава». «Ага, значит, мне, начальнику кафедры, вы не доверяете?» «Да нет, доверяю, но все-таки». «Да все у вас на месте, лично проверял, идите отсюда». «И курсант Степаной тоже?» «Вот он стоит», — отвечает, — «не морочите мне голову». Ротный с недоумением вылупился на Вовочку. Курсант Степной, глупо улыбаясь, вылупился на Ротного. «Степной, это ты?» — задал неуместный вопрос Ротный. «Так точно, товарищ капитан», — пропищал Вовочка голосом певца кастрата. Наш капитан пристально вгляделся в курсанта, вздохнул и, закрывая за собой дверь, сказал: «Сейчас в городе мужика одного встретил, на тебя похож, как две капли. Ну, конечно, поздоровее тебя, посолидней, не то что ты, проститутка 70-х». Весь класс грохнул. Степной открыл рот. «Молчать!» — заорал препод. Продолжаем. Свадьба. Как-то поздним зимним вечером мой доблестный дружок, курсант Степной, пришел из увольнения. Заперся ко мне в коптерку, выхлебал 2 стакана чая, спер бутерброд с колбасой и начал рассказывать про свою очередную пассию. Я послушал, потом выпроводил его из коптерки, пересчитал портянки, вздохнул и поплелся спать. На удивление, роман Степнова длился долго, где-то увольнение 2-3. А потом Вова с довольной мордой забежал в мой уютный уголок и открыл рот. «Денег не дам», — сразу предупредил я. «Да не, у меня есть», — обрадовал меня Вова. «Пожрать у меня тоже ничего». На всякий пожарный случай соврал я и запрятал подальше в стол банку сгущенки. «Да не хочу я». «А чего приперся?» «Да вот, хочу тебя на свадьбу пригласить». «В качестве кого? Я пока жениться не собираюсь». Степной открыл рот и в задумчивости пустил слюни. Все, мысль потерялась, теперь Вова будет долго вспоминать, зачем пришел. Минуты через полторы он опомнился и знатно тупанул. «А когда ты жениться собираешься?» «Ну, не сейчас, ужин скоро». «А-а-а», — ответил Вова и ушел в очарованном состоянии. «Так, меня он определенно заинтересовал своим предложением, но чья свадьба?»

и попытался его поцеловать. Степной кокетливо отбивался, толпа гостей ревела от восторга. Потом у настоящей невесты сперли туфель и заставили свидетеля пить с него шампанское. Свидетель попрощался с разумом, выпил шампанского, занюхал туфлей и побежал блевать. Какой-то мужик пытался мне объяснить, что я очень похож на своего отца. Но я, конечно, соглашался. Веселье продолжалось полным ходом. А в 9 утра мы, довольные как коты, поплелись на остановку. Денег на такси уже не было. На остановке на нас накинулась Вовкина подружка, появившаяся внезапно как ниндзя. — А вы где были, идиоты? Я вас всю свадьбу ждала. — Так мы, на свадьбе были. А ты че, обиделась? «Да где вы были, придурки? На какой свадьбе? Не было вас?» «Нифига себе не было! Да ты на нас посмотри!» «Да вижу! Все в губной помаде. Видно, до дома не дошли. Каких-то шалав подцепили». «Были мы на свадьбе!» — в один голос заорали мы. «Вон в том доме, как ты говорила, слева от остановки». «Придурки!» — бросила Вовкина подруга. «Вон тот дом слева от остановки, если к ней лицом стоять!» Мы с Вованом переглянулись. Получается, мы были не на той свадьбе. Да и хер с ней, зато повеселились на полную. Подружка Вовы гордо развернулась и пошла своей дорогой. Впечатлительный Степной сделал опять загадочное лицо, однако догонять ее не бросился. Он судорожно вспоминал, где же и когда он забил стрелу с девчонкой, которую весьма успешно обольстил на свадьбе. Могу. Как-то в одной из командировок в зону КТО приехал к нам наш командир. Попарился в бане, выпил водочки и пьяненький вызвал меня на откровение. А я, простая албанская душа, взял да и ляпнул ему: «А я, товарищ полковник, могу в любой должности в части руководить». Ляпнул про это, да забыл, не до того было. А полковник, хоть и пьяненький, запомнил мои слова. Время прошло, вернулись мы из командировки, отпуска свои отгуляли, на службу вышли. А время тогда смутное такое было. Без зампотылья у нас началось. Старый начальник тыла на повышение ушел, нового пока не предвиделось. Десантники лихие, начпрот, начвещ, начальник ГСМ как-то страстно не желали быть в Рио начальника и придумывали кучу нелепых и лепых отговорок. А тут на свою беду попался я, праздно шарахающийся по части под светлые очи полковника. Командир поморщил свой начальственный лоб и назначил меня зампотылом. Ух ты! Сбылась мечта идиота. Я абсолютно не расстроился, поперся в строевую и добился того, чтобы приказание командира прошло по всем приказам. Потом забрался в кабинет бывшего зампотыла, уселся на его кресло, вызвонил всех амбарных хищников и привлек их под свои ясные очи. Хищники забухтели, принялись трепыхаться, но на послеобеденном построении командир довел до всех, что я достал звезду с неба и типа пока являюсь полноценным замом. Тыловые приуныли, а я им всем по выговорешнику в служебной карточке вмандячил и противно посмеялся при этом. Потом выдвинулся в столовую и всем дородным поварихам, готовившим в солдатской столовой, выдал по ложке и приказал черпать баланду и употреблять ее в пищу. Лично. Начпрот при этом скривился и попытался вякать, но тоже был одарен ложкой и незаметно получил по печени. Продовольственники зажмурились и попробовали свое варево. Начпрот проблевался Поварихи завопили о прокуратуре. В ответ на их вопли я поперся в комнату отдыха поваров и вытащил на божий свет необъятные сумки, в которых содержалось энное количество продуктов весьма неплохого качества. Поварихи взбледнули с лица и перестали вякать. Обед был приготовлен заново, с попыткой соблюсти все нормы выхода и технологиями приготовления пищи. Убытки возместились за счет поваров, начпрода, начальников столовой и дежурного по столовой. Причем расследование с выводами и приказом о возмещении я сляпал за 2 часа. Всех хлебомаслорезов я лично отмудохал на их рабочих местах и ввел эту практику ежедневно. Количество грамм в шайбах масла естественным образом нормализовалось. Да и хлеба почему-то стало хватать не только на приемы пищи, но и на выдачу офицерам. Покончив с делами продовольственными, я взялся за вещевика. Однако ушлый молодой майор, прослышав про мои бесчинства на пищеблоке, резко заболел. Заболел? Да и фиг с ним. Подняв акты по внутрипроверочным комиссиям, я выяснил состав комиссии по вещевке, внес изменения, назначил себя председателем, а в действительные члены набрал молодых злобных ротных, прибывших недавно с войны. Говорят, после той комиссии начальник вещевого склада ушел в запой и пытался откупиться от членов взятками в виде остро дефицитных прыжковок, которые воюющему народу не выдавались, а были списаны хрен знает когда. Много еще чего интересного нашлось на складе. Стало мне также интересно, почему столько много уходит наших денежек на стирку белья, которое после нашей военной прачечной приходит влажные, серого цвета и с ползающими по нему БТРами. Разобрался, все просто. Поехал в нормальную прачечную, заключили договор, выделили рабсилу и стали за копейки получать вполне нормальное белье, чуть не благоухающее парфюмом, но сухое, белое и без живности. Далее я совсем раздухарился. Залез на склад ГСМ, ужаснулся, снова назначил комиссию и на время работы комиссии опечатал склад. На том меня и сняли. Нафиг с временной должности зампотыла. А командир мне высказал, что я, если не соображаю, то и нефиг лезть со свиным рылом в калашный ряд. Да и ладно. Зато меня с тех пор амбарные хищники боялись как огня. А я ходил, посмеивался про себя и думал, что все-таки могу. Попутной лошадью. Над Магаданским аэропортом уже 3-е сутки мела пурга. Из-за непредвиденных капризов погоды вылет нескольких рейсов задерживался уже практически на 3-е сутки. Пассажиры московского рейса, так те вообще, уже прошли регистрацию, сдали вещи в багаж, зашли в отстойник и приготовились к посадке. Из отстойника их выпустили через сутки. Люди понервничали, поматерили начальство и суровые погодные условия Магаданского края. На том и успокоились, продолжая со смиренностью, присущей всем пассажирам, на постсоветском пространстве ожидать улучшения погодных условий. Среди разношерстной толпы пассажиров выгодно выделялись 2 военно-морских офицера в звании лейтенантов, абсолютно идентичные друг другу, попросту говоря, братья-близнецы. Лейтенанты, несмотря на задержку рейса, были веселы, задержкой рейса ничуть не смущены, проживанием на креслах в зале ожидания весьма даже довольны. Нелегкая флотская судьба их перебрасывала

вся казарма блистала. Товарищ комбат похвалил наряд и удалился. Подельщики в наркобизнесе ринулись в кабинет. Сигарет на столе не было. «А-а-а, пипец!» — зарыдали они. «В какие сигареты-то хоть забивал?» — спросил, хлюпая носом, комбатовский порученец. «В Бинстон красный!» — ответил рыдающий Гена. «Любимые комбатовские!» — сказал порученец. Пацаны повздыхали и пошли досыпать с предчувствием неминуемой кары. Однако на протяжении нескольких дней ничего не происходило, а абсолютно. А это еще больше изводило и без того расшатаны нервы наркобаронов. Ситуация прояснилась через несколько дней. Замком взвод старший сержант Береков стоял дежурным по роте и с утра уже готовился лечь отдыхать, когда в расположении появился командир батальона, явно не в духе. Комбат поругал Бирюкова за порядок, приказал все устранить и закрылся у себя. Дежурный по роте поматерился и стал руководить устранением выявленных недостатков. И тут чуткий его нос уловил приятный, сладковатый запах, идущий непонятно откуда. «Суки!» — протянул Береков. Он решил, что наш парень Симайки and Company скрылись с лекций, спрятались где-нибудь в районе туалета-умывальника и потихоньку накуриваются. Однако тщательные поиски результатов не дали. А запах плыл по казарме, все более явственный и устойчивый. Береков, проходя мимо комбатовского кабинета, услышал звуки магнитофона и понял. Запах чудного дыма шел из кабинета товарища комбата. Не веря себе, старший сержант заглянул в замочную скважину и обомлел. Подполковник сидел в кресле, одетый лишь в тельняшку и брюки, закинув ноги в отличных сшитых сапогах на стол. Тихонько играл магнитофон, пели голубые береты, что-то про афган. Комбат, как заправский курильщик, держал в руках аккуратный косячок, вдыхал дым, задерживал чуть дыхание и с удовольствием выпускал клубы ароматного дыма, тихонько и с чувством подпевая беретом. Потом подполковник резко подскочил, упал на пол, отжался раз 20. Подошел к зеркалу, поругал себя за неопрятный внешний вид. Бирюков, недоумевая, отпрыгнул от скважины и ринулся к тумбочке дневального. Товарищ комбат вышел из кабинета, сияющий, в приказном порядке, отправил дежурного по роте спать. И весело цокая каблуками сшитых сапогов, удалился, отдаваясь сам себе команды. Вечером Бирюков рассказал обо всем увиденном Гене Рыжкову. Помозговали и пришли к выводу, раз комбат еще с лейтенантом служил в Афгане, да еще в разведке, а там, говорят, покуривали не только бойцы, то вполне все возможно. Хотя в данном случае все обошлось благополучно и не имело никаких разрушительных для курсантских судеб последствий. Гена ни хрена не бросил свои пагубные пристрастия. Однажды наш взвод чуть ли не в полном составе заступал в караул и в наряд. От взвода остался в живых только Эд Ворошилов, который предвкушал конкретный самоход и полноценный отдых без нашей осточертевшей ему компании. В ожидании развода мы, как водится, получили оружие. Ротный нас проинструктировал на карульном городке. Осталось еще минут 40 свободного времени. Рыжков, придя с караульного городка, сделал хитрое лицо и достал свой заветный портсигар. «Чувствительная вещь!» — провозгласил он и стал искать сообщников. «Как понять чувствительное?» — посыпались многочисленные вопросы. «Ну вот, покурите и узнаете». нашлось человек 5 желающих. Гена достал еще парочку, и группа любителей запретных удовольствий удалилась за угол казармы. Ну, не будем ханжами, скажем так, в эту группу из любопытства попал и я. Вкус у травки был вполне достойный, как у натурального дорогого трубочного табака. Выкурили мы изобретение Рыжкова, немного постояли и пошли в теплое расположение. Надо сказать, какого-либо воздействия травы на свои мозги я абсолютно не ощутил. Другие мои подельщики с недоумением смотрели друг на друга. Кажется, на этот раз изобретение Гены не принесло ожидаемого результата. Посмеялись над Рыжковым и сели посмотреть в зале телевизор. Я уселся на табуретку, пристроил на коленях автомат и вылупился в телевизор. Шла, как обычно, «Санта-Барбара». Я, кстати, вспомнил, что этот сериал шел еще тогда, когда я учился в школе. Надо же, он до сих пор идет. Какая-то светлая ностальгия по безвозвратной юности заползла мне в душу и уютно свернулась клубочком. Сериал мне почему-то начал нравиться, только почему-то мне до безумия стало жалко некую девицу, которую звали Джина. Все ее ненавидели и пытались сделать ей плохо. Однако она не сдавалась с обстоятельствам и при этом еще наладила торговлю то ли печенюшками, то ли сникерсами. Подробностей уже не помню. Чувство жалости и сострадания аналогичным способом пролезло в душу и нагло развалилось рядом со светлой ностальгией. Я оглянулся на сотоварищей. Лица их были отрешены от всего сущего. Они печальными глазами смотрели на голубой экран, закусывали губы, кто-то что-то шептал себе под нос. Гена Рыжков тихонько всхлипывал. Чтобы подавить чувство глубокой умиленности по поводу своих друзей, я встал, переместился в умывальник и прямо из крана попил водички. Минут через несколько мне абсолютно не было никого не жалко. Короче говоря, ямайским языком меня отпустило. Тут в расположение вошел ротный. «Сынжина!» — заорал дневальный. Личный состав караула, понуро и абсолютно не желая этого делать, поднялся с табуреток. Ротный величественно начал шествие к своему кабинету, и тут узрел печальные лица моих друзей и всхлипывающего Рыжкова. «Нифига себе! Перед караулом!» Моральный настрой у заступающих на столь ответственный пост, ну, вообще никакой. Вон стоит курсант, носом хлюпает и глаза на мокром месте. Наверное, курсант получил какое-то письмецо из дома. Нехорошее. Подруга там кинула или еще чего похуже. Вон и остальные в плаксивом настроении. Надо что-то срочно делать. «Рыжков, за мной в канцелярию!» — скомандовал ротный. Мы в ужасе замерли. Гена, вытирая слезы, побрел за ротным, таща за ремень по полу автомат. Почти что все подельщики в ужасе начали заламывать руки. Что же будет? Пропал Гена, ой, пропал. Дело, в общем, труба. Захлопнулась дверь канцелярии. Многие из нас начали вытирать внезапно нахлынувшую мужскую слезу. «Рассказывай, сынок, что случилось?» — начал расспросы наш ротный. «Вы не поймете, товарищ капитан!» — всхлипывал Гена. Вся наша толпа обезумела. Ротный никогда, кроме как товарищи курсанты, и проститутки 70-х в нашу сторону никогда не выражался, а тут сынок. Все, пропал Рыжков, спалился скотина самым тривиальным образом, а сейчас еще и в порыве укуренной слезливости всех сдаст. Я пинками погнал всех хлебать воду из-под крана. Ужас поселился в наших сердцах. За нашими стремительными перемещениями